Мышки-подружки. С давних пор дружили две мышки. Одна жила в башне, а другая в горах. Но ни разу не были они в гостях друг у друга. Мышка, что жила в горах, имела и муку, и мясо, и толокно, и курдюк, а другая еле-еле сводила концы с концами. И вот жившая в горах пригласила мышку из башни в гости. Хорошо приняла, накормила, одарила и домой проводила. Вскоре мышка из башни пригласила мышку с гор в гости. Увидев на своем дворе подружку, мышка-хозяйка поздоровалась и стала расспрашивать о житье-бытье. В это время по двору проходила кошка. Мышка-гостья спрашивает: «Кто это? Почему у нее такие сверкающие глаза?» «Это моя свекровь. Ты обязательно обними ее», — ответила мышка-хозяйка. Бросилась мышка-гостья в объятия кошки, а та мигом ее проглотила. Побежала мышка в горы, нашла норку подружки и стала там жить припеваючи. Проголодалась однажды кошка и пошла в горы мышковать. Учуяла она запах курдюка и пошла в ту сторону. Подкралась кошка к норке, заглянула в нее, а там мышка жирная-жирная лежит. Кошка прыгнула, схватила мышку и проглотила. Недаром пословица говорит: «Не рой яму другому, сам в нее попадешь».